Эдом и процентные суды. Таким образом, вопрос, кого именно представляет собой Эдом, не остался чисто теоретическим. Его реальные последствия определяли отношения средневековых христианских государств к евреям. Христиане пытались найти практическое применение теологическим выкладкам. Помимо всего прочего, христиане использовали идиому «Эдом» и в борьбе против ростовщичества, которым добывали в то время пропитание многие евреи. Это занятие критиковалось христианами и вызывало у них гнев. Как известно, евреи сужали деньги под проценты только христианам. Евреи евреям деньги под проценты не сужали, поскольку в Торе сказано «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие 23:20. А посему христианам можно сужать в рост, ибо они иноземцы, а евреям нельзя, так как они братья. Христиане же в борьбе против ростовщичества взяли на вооружение стих «Не гнушайся идумянином, ибо он брат твой» Второзаконие 23:7. Так как христиане для евреев Эдом, то христиане и евреи – братья, а сказано «Не отдавай в рост брату твоему» Второзаконие 23:19. В еврейской полемической литературе есть несколько ответов на этот вопрос. Исав и Яаков были братьями, но близость между ними исчезла уже в библейские времена. И если скажут христиане, что они наши братья, согласно сказанному «Не гнушайся идумянином, ибо он брат твой», то Авдий, пророк, отменил братскую любовь между ними, как сказано «Иноплеменники вошли в ворота его». Ты был как один из них. Авдий 1:11. А он говорил об Эдоме, так сказано в начале книги. Следует подчеркнуть, что Авди говорил о разрушении Иерусалима вавилонянами и отмечал, что современные ему идумяне с радостью наблюдали за тем, как страдают евреи. Нечто подобное можно найти и в псалмах. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили «разрушайте, разрушайте до основания его». Псалмы 136:7. В Сефер Ницахон Яшан сказано, это правда, что Израиль и Эдом были раньше братьями, до тех пор, пока Эдом перестал быть братом. С тех пор, как они смотрели, как разрушают храм, и не пришли на помощь, стали они чужими. Они ведь и сами считают себя иноверцами и не совершают обрезания. Следует обратить внимание на то, как спор по поводу морали и повседневных отношений между христианами и евреями превратился в поединок, оружием в котором служат библейские тексты. При этом каждая сторона берет на вооружение тот стих, который подтверждает именно ее правоту. Следует обратить внимание также и на то, что христиане были готовы ради победы над еврейской точкой зрения в вопросе процентных суд области наиболее частых конфликтов и споров между христианами и евреями, принять еврейскую точку зрения относительно Эдома. Да, христиане – Эдом, брат Израиля, а посему евреи не должны брать с христиан проценты за суженные деньги.